Неспокойным для Руси выдался конец 15-го столетия. В церковном мире разгорелись споры о вере. По каким уставам и меркам должны жить монастыри и монашествующие? Должны ли монастыри владеть крестьянами и землей? И, наконец, как должны выстраиваться отношения, например, с княжеской властью? Православная борьба идей, нестяжатели и иосифляне. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов Лукьянчук. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник, автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойма». Для начала хотел бы внести, ну, такую, что ли, справку, да, важную для того, чтобы понять и саму полемику нестяжательства и иосифлянства, и саму суть этой полемики, и сами процессы, которые происходили в начале XVI века. Ну, да, несомненно, вот эти два направления в церкви, в русской церкви в конце 15-го, в начале XVI века существовали. Но вот противопоставление этих двух направлений – это все-таки достижение русской исторической и философской мысли XIX века. Проблема заключается в том, что именно в XIX веке, когда началась активно развиваться светская история, ну, естественно, светские историки взялись в том числе и за церковные сюжеты, потому что без них, как вы понимаете, русская история просто-напросто непонятна. И в силу того, что 19-е столетие в русской истории – это в том числе постепенное наполнение национального сознания различными либеральными, революционными идеями, в том числе идеями в той или иной степени антицерковными, в той или иной степени критически относящимися к церкви, к вере, и так далее, то само направление мысли светских историков заключалось в том, чтобы выделить в церковной традиции, ну, скажем так, хорошее и плохое. При этом плохое связывалось с политической традицией русской. То есть в силу того, что в XIX веке, особенно в среде либеральной интеллигенции, постепенно формируется представление о том, что самодержавие – это плохо, и тот политический строй, который существовал в российском государстве, он неправильный, его надо менять, его надо демократизировать, его нужно вносить какие-то либеральные ценности, новшества, то, соответственно, те идеологии, которые формировали самодержавные, так сказать, меры представления и самодержавный строй, они тоже начинали рассматриваться критически. И вот получилась такая очень интересная вещь. Иосифлянство в свое время сыграло серьезную роль в том, чтобы возникла сама идеология российского самодержавия и практика российского самодержавия. И в XIX веке именно иосифлянство начинает подвергаться критике, исходя из представлений XIX века. Но для того, в силу того, что русские историки, несомненно, были патриотами, конечно, нужно было показать, что не все так было плохо в русской церкви. И вот как бы в пику иосифлянам начинается выделяться нестяжательская традиция. От обратного. От обратного, да, как традиция демократическая, традиция, близкая к народу, традиция, поддерживающая, так сказать, какие-то народоправные принципы в русской истории. И вот исходя из этого политического контекста, В XIX веке и возникает в научной мысли, а потом и в общественной мысли, такое довольно жесткое противопоставление иосифлян и нестяжателей. При этом иосифляне оцениваются в большей степени критически, вернее, по меньшей степени критически, а по большому счету негативно, в силу того, что они поддерживали самодержавие и сильную церковь. А тогда, как я уже говорил, антицерковные настроения тоже были достаточно влиятельны в 19 столетии. А нестяжательство начинается поддерживать как та традиция, которая должна главенствовать в церкви. Это церковь, которая не вмешивается ни в какие дела. Это церковь, которая направлена только на внутреннее самосовершенствование, там, ну и так далее, и так далее, и так как далее. Как бы сейчас сказали, находящиеся в собственной субкультуре. Совершенно верно. И затем вот эта научная традиция совершенно естественным путем перешла в 20 век, когда атеистическое мышление в России просто возобладало, а в советское время тем более. В советское время, ну, практически во всей историографии отечественной, и философской, и исторической, говорилось совершенно однозначно, иосифляне – это плохо, это неправильный путь развития, а вот нестяжательство – это то, что должно было, это лучшее, что могло быть. И вот, собственно, противопоставление нестяжателей и иосифлян как двух вроде бы противоборствующих, двух противостоящих традиций в истории русской церкви, в истории русской духовной мысли, еще раз повторюсь, это, конечно, вывод русской исторической мысли 19-20 веков. Я даже, может быть, больше попробую сказать, что это было представлено как пример чуть ли не политической борьбы уже тогда. Наверное, я бы две вещи в этой связи в первую очередь сказал. Ну, в первую очередь, наверное, о том, кого мы подразумеваем, такие основные фигуры, да, под этими условно-идеологическими партиями или течениями, движениями, да. А вот для себя я так вот отметил, что очень интересные такие две троицы, как бы, да, образовываются у иосифлян и нестяжателей. В обоих случаях есть основатель движения, есть, скажем так, его утвердитель, и есть человек, который стоит несколько в стороне. Вот что я имею в виду. У иосифлян, соответственно, Иосиф Волоцкий, преподобный, да, это основатель. Утвердил, по большому счету, митрополит Даниил Рязанец, да. И третья фигура в стороночке, ну, все время как-то рядом до конца своей жизни, Геннадий Новгородский. То же самое у нестяжателей. В первую очередь с Нилом Сорским ассоциируется, но все-таки как деятельность его, в первую очередь, духовная, а не такая вот какая-то государственная, да? А уже государственная деятельность – это кто? Это Вассиан Косой Патрикеев. Он утвердитель нестяжательства. И чуть-чуть в сторонке, опять особняком, преподобный Максим Грек. Вот такие вот две троицы. Вот эти вот. Причем и там лица, которые позже были прославлены эти святые. Да, несомненно. Преподобный Максим Грек, то есть Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. Православности, скажем так, и искренности с точки зрения... И оценки церковью, и их деяний. Сомнений нет. Да, сомнений нет. Очень авторитетные фигуры. Вот то, что касается личности основных, о которых мы говорим, да, то, что касается временных, хронологических рамок, наверное, это так условно, конец 15 века и до середины 17 века, то есть до раскола, да, основные тенденции вот развития России, идеологического развития, они подпадали вот под эти положения иосифлянства и нестяжательства. И вторая вещь, которую мне хотелось сказать вот в начале нашей беседы, это как раз о 19-20 веке, да. Ну вот действительно, наверное, за редкими исключениями, например, историографии советско-сталинского периода, когда поддерживались именно иосифляне, да, ну там была церковь, сильная власть. Значит, и церковь рядом с государством. Да? Это, в принципе, одно из немногих исключений в советской историографии, когда все-таки иосифляне более хорошие, чем нестяжатели, которые более плохие. Ну, тогда и Иван Грозный, да, был хороший, да, по сравнению с другими правителями. Ну, то есть, когда Сталин проводил параллели с Петром, проводил параллели с Иваном Грозным, соответственно, можно было провести параллели и с концом 15-го, началом 16 века и сказать, что именно иосифляне, родившие за сильное государство, они те, кого мы должны, скажем так, кому мы должны быть благодарны. И вот с этим небольшим исключением, конечно, в целом надо согласиться с тем, что 19-20 век поддерживал, наоборот, нестяжателей. На мой взгляд, здесь все просто. Вот если обратиться, например, к такому тезису или к такому словосочетанию нашего прекрасного мыслителя Константина Николаевича Леонтьева, как «розовое христианство». Ведь Леонтьев отметил поразительную вещь. Он был первым, кто осудил графа Льва Николаевича Толстого за его написание нового Евангелия и так далее. И розовым христианством назвал у себя, в второй половине XIX века, в свое время, Леонтьев назвал понимание христианства как религии, в которой только любовь, только смирение, только улыбка, радость, мир, долготерпение, никогда борьба, никогда кровь, никогда страх. Вот это вот розовое христианство. То есть искажение христианства, образ, который не соответствует реальному христианству. Да? Потому что апостол Павел говорил, будут среди вас разные мнения. Да? Святитель там Николай Мирликийский заушил ария на соборе и так далее, и так далее. Мы знаем, что христианство, оно с кулаками, и это освященное христианство, традиции. И вот только искаженное понимание христианства в XIX веке и потом в XX уже через призму коммунистического, социалистического строя, именно благодаря этому начали воспринимать, что нестяжатели, настоящие христиане, они же ведь о любви истинные. Говорят, истинные. Да. Они там сидят у себя в монастырях, не лезут в политику, так и должно быть. Больше того, же не лез в политику. Ограничивают церковь, чтобы церковь не вмешивалась да. ни во что. А иосифляне, ну это какие-то там стяжатели, какие-то страшные люди, которые хотят много денег, много власти, да еще и жечь на костре да, своих противников. Вот отсюда, я бы сказал, растут корни из непонимания христианства, из искреннего непонимания христианства. Да? Или, скажем так, из либерально-интеллигентского представления о христианстве. Да. Вот из того... Ну, во многом Запада, пришедшего понимания христианства, у него есть своя ниша, вот в своей нише эта вера и должна находиться. Непонимание организации церковной жизни, ведь тоже это... И в том числе русской национальной жизни. Да. Потому что, ну, согласитесь, если бы у наших предков было представление о христианстве только как, вот как коллега сказал, только как о неком таком розовом и о чем-то очень только о добре и так далее, то благостно. Спаслись бы мы в монгольские времена, во времена Орды. Смогла бы Русь освободиться и стать независимой страной и, собственно, превратиться в русское государство? Ведь не надо было воевать, надо было подставлять вторую щеку, если вспомню, опять же, уже помянутого Льва Николаевича Толстого, да? И наоборот, Серапион Владимирский, он же даже умалчивал о всяких таких, скажем так, миролюбивых тенденциях в христианстве. Потому что в сугубое время борьбы надо было говорить совсем о другом. Поэтому акцент делался совсем не на любви. Ну и потом символ это Ослябий Пересвет, вот, пожалуйста. Конечно. Ну, как и преподобный Сергий, в том числе, который, ведь мы уже, по-моему, даже говорили в этой передаче, что это величайший грех для монаха послать монахов воевать, дать им вложить. А ведь это Сергий вложил Ослябий Пересвету в руки оружие. Иноком, схимником. Александр Пересвет, герой Куликовской битвы 1380 года, брат Родиона Ослябя. Пересвет – боярский боярин, знавший военное дело. Как и брат, он стал монахом Троицкого монастыря. Когда под знаменем Москвы собралось общерусское ополчение, монахи Пересвет и Ослябя по велению Сергия Радонежского стали воинами Дмитрия Донского. 8 сентября 1380 года Пересвет в единоборстве с татарским богатырем Челобеем бился с такой силой, что оба пали мертвыми. Вот такое представление о сути христианского вероучения, и в частности православного вероучения, оно искажает и само вероучение, и русскую историю, с которой, с православным вероучением, русская история связана, как вы знаете, ну, самыми тесными связями, и просто переплетено одно от другого, зачастую не отделить. Ну, первое, с чего началось, это с попытки княжеской власти ограничить собственность церкви. То есть вопрос стоял о церковных землях, а земли – это не просто владение, это доходы. И как потом сифляне, так сказать, они развивали эту мысль, что невозможно, если переводить опять-таки на современный язык, что невозможно выполнять социальную функцию церкви, окормлять, заботиться, помогать, если не будет определенной независимости, в том числе имущественной. Вот. И вот тут возникает где-то грань, она и сейчас, кстати, эта тема непростая для всех церквей, для русской православной в том числе, где вот эта грань между бизнесом и тем призванием. Между суетным и вечным. Да. Вот так вот, наверное. Да, вы знаете, я тут вот что хотел бы, опять же, отметить для того, чтобы было правильное понимание. Потому что вопрос о земле, это все-таки было следствие. Это было следствие и, то есть, общецерковных подходов, и государственных подходов к церкви. И взаимоотношения государства и церкви вот в этом процессе. Переходим к фону историческому. Да. И здесь, наверное, началось. Нужно немножко, собственно, рассказать о том, что же такое иосифлянство и что такое нестяжательство. Да. Потому что мы так эти термины употребляем, а объяснять не объясняем. Так вот, собственно, как уже было сказано, этот термин иосифлянство, или как их еще называли, стяжатели, что, собственно, не имеет, это название стяжатель вообще не имеет никакого к ним отношения. Это опять от противного. От противного просто, да, и он возник уже позднее просто-напросто. То возникает такой образ монахов, которые гребли под себя золото, сидели на мешках и бочках, значит, с драгоценностями, и вот тряслись, как тот скрягу у Пушкина скупой, над своим золотом, никому это не давая, абсолютно не имеет никакого отношения к реальности. Так вот, проблема заключается вот в чем. И она более глобальная. Дело в том, что постижение Господа, постижение христианской истины, оно возможно разными путями. И во все времена оно было возможно разными путями. И до сих пор, и до сегодняшнего дня оно возможно разными путями. Ну, к примеру, сам термин нестяжание и сам принцип нестяжания – это вообще просто принцип христианской монашеской жизни. И этот принцип возник, его еще называют нищелюбие, нестяжание в древности, в том самом 3-4 веках, когда появились первые монашеские общины. И все монашеские общины были устроены на принципе, ну, прежде всего, личного нестяжания. И нестяжание как такового. Допустим, у нас очень так ярко о нестяжании еще в XII веке писал преподобный Кирилл Туровский. И для него это тоже был принцип. Он в столпе жил. Он жил в полном уединении, в безмолвии, и для него это была реальность. Но при этом есть еще церковь. Церковь, которая направлена на служение не только монашествующим, тем, кто ушел из мира, тем, кто отказался от всего мирского, от всех соблазнов, и вот живет небольшими группами, монашествующие живут в монастырях, отделенные от мира, ведь стена вокруг монастыря – это не просто стена, ограждающая на случай нападения врага. Это стена, ограждающая мир монастыря от влияния дьявольского внешнего, мирского. То есть крепостная стена – это символ. Это вовсе не значит, что она должна... Ну, в годы войны она спасает, но, в принципе, это самое главное ее предназначение – это символ, символическое предназначение. Но есть церковь, которая должна окормлять всех людей, всех христиан, как мы знаем, независимо от национальности, независимо от происхождения, от социального положения. Все приходят в церковь. И вот действие церкви в миру, в том числе и взаимоотношения церкви со властью, и задача церкви на просвещение, христианское просвещение мирских людей, она тоже стоит. А миссионерство, конечно. Это тоже есть, это тоже вполне реальность. И задача церкви состоит не только в том, чтобы спасти монашествующих, ну, в христианском смысле спасти, то есть, чтобы человек мог предстать перед Господом на страшном суде с чистым сердцем, с чистой совестью, и был прощен Господом на страшном суде, и тем самым спасен, то есть он был бы удостоен Господом вечной жизни в раю, духовной жизни в раю, не физической жизни. Это как бы вот если рассказывать о сути христианского миропонимания. Да? Так вот, задача церкви сделать так, чтобы спаслись в христианском смысле как можно больше людей. Соответственно, церковь действует как организация, просвещающая народ, как имеющая некие социальные функции. И вот споры о том, как должны взаимодействовать между собой вот эти две разные функции христианской религии и христианской церкви, они велись всегда и во все времена. Но вот в 15 веке в России они обострились. Еще связано это было с тем, что в это время постепенно возникает, а в конце 15 века уже официально возникает, независимое русское государство, которое должно взять на себя функции погибшей Византийской империи и стать главной защитницей православия в мире. И вот в этом клубке идей возникает множество различных толкований христианской веры, в том числе и еретические толкования, со своей совершенно спецификой. И, соответственно, вот со всем этим бороться. И вот на этом фоне возникают два основных, что ли, таких потом ставших основными направления. Одно направление, которое стало называться нестяжательским позднее, другое направление, которое стало называться ясифлянским. Собственно, почему ясифлянцы? Основатель этого направления преподобный Иосиф Волоцкий. Человек, который родился в середине, ну, где-то в середине 15 века, год его смерти 1515 год, и довольно рано принявший решение уйти в церковь и уйти в монахи. Кстати, интересно, он из дворянской семьи, его дворянское, ну, мирское имя Иван Санин, и вот интересно, что из его семьи все его родственники по мужской линии ушли монашествующие, а два из братьев и там, племянников стали епископами. Вот тоже интересно, такая семья монашествующих в итоге получилась. Что было довольно редко для дворян 15 века, потому что все-таки у дворян было свое призвание, это в основном военная служба. А здесь вот был такой выбор. И вот когда он ушел в монастырь, он родился под Волоколамском, а ушел он в Пафнутие, в Боровский монастырь. Это знаменитый монастырь, да, который сейчас восстановили в городе Боровске. Основал его преподобный Пафнутий, собственно, за это и прозванный Боровский. Жил он там, потом, когда Пафнутий умер, он одно время возглавлял этот монастырь, был игуменом монастыря, а затем с несколькими братьями-монахами он ушел под Москву, ушел под тот самый Волоколамский, был тогда под Москвой такой город, и там основал монастырь в честь Успения Богородицы, который позднее, уже после его смерти, и в честь него, и стал называться Иосифа Волоколамский монастырь. Сейчас он тоже возрожден, это одна из таких жемчужин, духовных и исторических жемчужин московской земли. И вот в 15 веке Иосиф Волоколамский монастырь стал очень мощным, уже в конце 15 века, очень мощным таким духовным, политическим, церковным центром. Как организовывал жизнь монастыря Иосиф Волоцкий? Иосиф Волоцкий был абсолютно уверен в одном. У церкви есть главное социальное предназначение. Она должна просвещать людей. Просвещать народ. Оно должно обеспечить спасение максимальному числу христиан. Тех, кто пришел в церковь. Вот это главная задача церкви. Для этого сами монахи должны жить строго по древним монашеским общежительным уставам. То есть это личное нищелюбие, личное нестяжательство, не имение, ну, в Иосифа Волоколамском монастыре, особенно когда он был основан, монахам было запрещено иметь даже личные иконы. Все выдавалось из общего фонда монастырского, так сказать. Никакой собственности у монахов не было. И, собственно, вот этим примером монахи должны были показывать окружающим их людям, простым мирским людям, как нужно жить во Христе. Монастырь стал очень популярным. В него пошли люди, в него пошли богатые люди. Ну, была тогда традиция, люди в старости, деваться было некуда. Они уходили в монастырь, а в виде вклада на свое проживание в монастыре вносили в монастырский фонд земли, какое-то имущество, ценности какие-то, может быть, дорогие книги там, или что-то еще. То есть некие денежные средства вносили. И Вот понимая такую социальную, просветительскую, общенародную функцию монастыря, Иосиф Волоцкий пришел к выводу. Монастыри и церковь должны обладать землями, должны обладать имуществом. Для того, чтобы осуществлять свою главную функцию. Движимым и недвижимым. Да, служение народу. Служение, просвещение народу. При этом сами монахи, в том числе и епископы, не должны не владеть ничем. Они должны быть вот теми самыми нестяжателями и не иметь никакой личной собственности. Вот отсюда возникает иосифлянство. Вот то направление, которое позднее стало господствующим в XVI веке, о том, что церковь должна играть в обществе кардинальную, ведущую, социальную и в том числе идеологическую роль. Очень сложно поспорить. Очень такое ясное, стройное учение. Собственно, во многом и поэтому Иосиф и прославлен как преподобный. Ну, есть... Уже в конце XVI века, кстати, был прославлен как преподобный. Но в нестяжателе немножко другая история. Да. На самом деле, вот, конечно, биография основателей иосифлянства и нестяжателя – это действительно такая отдельная интересная тема. Вот продолжая об этом говорить, что хотелось бы отметить из биографии преподобного Нила Сорского, да, который, кстати говоря, в отличие от Иосифа Волоцкого, был канонизирован сильно позже, уже только в 20-м столетии. И, как это часто бывает, на взгляды человека повлияло... повлиял его жизненный путь. Да? То есть Нил Сорский, прозвание которого Сорский, как известно, происходит от того, что свой скит он основал на реке Соре, и который по одному мнению происходит из небогатой семьи крестьянской, по другому, там, может быть, тоже дворянские корни подразумеваются, в данном случае, может быть, не суть важно. Так вот, его жизненный путь был связан с православным Востоком. С Афоном, и даже некоторые исследователи подразумевают, что, возможно, он был на Синае, то есть, что он очень хорошо попутешествовал. И довольно продолжительное время находился в тех местах и в то время, то есть, вот, собственно, в Греции, на Афоне, где тогда было очень сильно развито направление исихазма, да? То есть направление самоуглубленного монашеского жития. Афон – другое название Святая Гора, полуостров на востоке Греции, главный центр православного монашества. Афон начал заселяться монахами в середине первого тысячелетия нашей эры. В конце X века получил автономию и самоуправление. Доступ на полуостров разрешен только мужчинам. Ныне там существует 20 монастырей, в том числе и русский Пантелеймонов, а также большое число скитов и уединенных монашеских келий. На Афоне хранятся величайшие христианские реликвии, древние рукописи и бесчисленные произведения церковного искусства. Вот мы начали нашу беседу с того, что не согласились с сомнением, что иосифляне и нестяжатели – это коренным образом противопоставленные движения. Да? Это действительно не так. Я бы сказал, что это два колеса до одной телеги, по большому счету. Вот противопоставляют почему? Потому что иосифляне в большей степени говорили о том, что к Богу приходят через страх Божий, да? А в упрощенном, конечно, виде, передавая идеологию эту. А нестяжатели, в первую очередь, говорили о том, что надо уже сразу вот внутреннего человека возделывать. И, соответственно, любовь, она первична. Не обрядовые формы, а любовь. И получается, что иосифляне, нестяжатели, это акценты делаются страх Божий, любовь. Человек внешний, воспитание человека внешнего, воспитание человека внутреннего сразу, да, и так далее, и так далее. Вот это все-таки не взаимоисключающие, а взаимодополняющие пути. Вот мы здесь опять, вот, мне кажется, это плодотворно для любого историка, даже для светского историка, иногда упомянуть апостола Павла и вспомнить послание к римлянам и послание к Коринфянам второе. Да? Две короткие цитаты. Вот апостол Павел говорит о том, что внутренний мой человек тяготеет Богу, но... такое вольное перефразирование, сейчас точно цитату не помню, но внешний мой человек, уды тела моего, тяготеют ко злу. Вот оно противопоставление, да? Дух и тело. Плоть. Да. Реальная, да. Внутренний человек и внешний человек. Это вот из послания к римлянам. А из послания к коринфянам, второго послания к коринфянам, он говорит о том, что даже если тлеет мой внешний человек, то есть тело слабеет, тлеет, изничтожается, При этом мой внутренний человек процветает и идет к Богу. Вот именно вот на этих двух цитатах можно, на мой взгляд, понять разницу между ясифлянством и нестяжательством, что все-таки это два колеса от одной телеги. Потому что как раз именно Иосиф Волоцкий говорил о том, что через обряд, через страх Божий, через пост, через уничтожение страстей тела, обуздание тела, человек постепенно приходит к внутреннему миру своему, начинает работать уже над любовью. Это, по большому счету, путь для всех. Это путь, который, собственно, и подтверждается популярностью монастыря Иосифа Волоцкого и в то время, и ныне. И который подтверждается тем, что скит Нила Сорского, да, он гораздо меньше количество людей к себе притягивал тогда. То есть там были избранные люди, которые понимали этот узкий путь. Понимали путь, минуя страх Божий, сразу к любви. Это же путь для немногих. Это путь для людей, которые уже родились, я не знаю, семи пядей во лбу. Чтобы без поста, молитвы, ограничений, обрядов и так далее, вернее, скажем так, не делая на них акцент, отодвигая их на второй план, прийти к развитию внутреннего человека. Это же скачок вот сразу в небеса. Но можно говорить о том, что акцент Иосифа Волоцкого и последователей на страхе Божьем и акцент Нила Сорского с последователями на любви Божией – это два разных пути. Путь для большинства и путь для немногих. Поэтому противопоставить их, конечно же, нельзя. Это просто выбор каждого человека. Но в данном случае мы говорим не о выборе вас, меня или какого-то конкретного человека, а мы говорим о выборе государства. И вот здесь вот очень важно понять, в какое время зародились в конце 15-го, начале 16 века эти идеологии. Эти идеологии зародились как раз в то время, когда сугубо важны были такие понятия, как форма, дисциплина, тот же страх, страх государства, страх церкви, страх наказания. То есть, когда государство, да не только государство, и религия, русская церковь, и культура, там, литература, что угодно, вот вообще то, что мы называем русская цивилизация, оформилось и пришло к состоянию, которое можно назвать расцветом. Ведь конец 15-го до середины 17 века, включая весь 16 век, это расцвет русской мысли, русской культуры. Ну, с какими-то зигзагами, и, естественно, график был неровный, как и всегда в истории. И провалами, да. Но в целом-то, если мы можем говорить о расцвете вот, традиционной русской мысли, традиционной русской культуры, религии государственности, это с конца 15 до середины 17 века. Это как раз всегда время, когда... Ну, расцвет всегда сопряжен с формообразованием, да? Всегда нужна дисциплина. И вот традиции первых христиан, апостольских времен, такое раннее христианство, которому в значительной степени и апеллировал, собственно говоря, Нил Сорский, да? Это не то, что было актуально в то время. Поэтому ясифлянство, немножко упрощенно в виде говоря, оно стало официальной идеологией русской церкви на протяжении вот всего этого времени, о котором мы говорим, весь 16 век. То есть это было востребовано именно благодаря тому, что это было вовремя, это было своевременно. И вот говоря о двух основных отличиях ясифлянства и нестирательства, вслед за акцентом на страхе Божьем и любви, акцентами различными, да, я бы сказал еще о такой паре, как национальная и вселенская. Вот опять, да, от конкретной биографии человека, Нила Сорского, характерные черты уже идеологии вот этой вот нестяжательской. Человек путешествовал, побывал на Востоке, на православном, увидел мир, что говорится, да, как это называется, айкумену посмотрел. И, самоуглубившись в свой внутренний мир, взыскуя Бога, он думал о вселенскости больше, чем Иосиф Волоцкий. То есть у него как бы вот такое вот мировоззрение сформировалось, и нестяжательство вообще это мировоззрение больше ориентировано на вселенскость. Что не только вот русская цивилизация, русская церковь, а что мы часть, да, церкви вселенской. Акцент на этом делался. А Иосиф Волоцкий, опять не противопоставляя, а вот акцент делался на национальном. И что, ну, как бы, наверное, можно легко догадаться, что было воспринято современниками в большей степени позитивно. Конечно, мысли Иосифа Волоцкого. Русская церковь, да, русское государство. И вот этот акцент на национальном, он был актуален. Но освободились от татаро-монгольского ига, да? Византия пала. русская церковь становится самостоятельной, взыскует патриаршество, там, да, и к концу XVI века обрели. То есть тенденции-то были как раз к национальному развитию, к облеченному в форму. Поэтому, собственно говоря, и осифлянство и стало актуальным. А нестирательство как было, так и остается путем для немногих. Итоговый выбор власти государства в пользу иосифлянства, ну и большинства народа, я бы даже сказал, в пользу иосифлянства, он и был связан с тем, что всякому государству, национально превращающемуся в национальное государство, берущему на себя какую-то миссию, да и просто даже становящемуся национальным государством, а это, собственно, и было. 15-16 век – это было становление национального государства в России, плюс еще с имперскими функциями, в силу того, что единственное независимое православное государство. Всякому государству нужна идеология. Где можно это было идеологию взять? Вот иосифлянство, по сути дела, предоставило государству возможность сформировать эту идеологию. И уже на основе этой идеологии формировать государственную идеологию. Но тут бы что я хотел подчеркнуть. Это был процесс, и итог был такой, скажем так, иосифлянство в итоге восторжествовало и стало государственной идеологией. Но сам этот процесс был далеко не прост. Ну, собственно, победу-то никто не праздновал. Нет, были там. Некоторые празднования были, когда нестяжатели осудили, в том числе и личные такие победы. Да, Васиана Патрикеева и Максима Грека, когда дважды осудили на церковных соборах, были такие празднования. Ну, мир не безгрешен, и церковь – это тоже простые люди, ну, может быть, не совсем простые, но такие же грешные люди. Давайте вспомним Кирилла Александрийского и борьбу Византии и тому подобные вещи. Там происходили страшные события. А канонизировали обе партии. Да. И у нас также. У нас так же самое, да. Это естественный процесс. Так вот, о чем я хотел сказать. Дело в том, что с одной стороны происходило духовное становление, духовное развитие, идеологическое формирование каких-то идеологических концептов, каких-то представлений, комплексов идей. Но ведь это все проходило не в безвоздушном пространстве. Все это происходило на реальной земле, в реальных политических, внешнеполитических условиях, в реальных экономических условиях и при реальном государстве. Вы не забывайте, что конец 15-го, начало 16 века – это не просто становление русского государства. Это еще и процесс, когда государство начинает, и в частности великий князь, а потом царь, начинает все подбирать под свою власть, в том числе и церковь. Великим князьям, которые всегда были проблемы во взаимоотношении светских и церковных властей, но в конце 15 века, когда на престоле оказался великий князь Иван III, человек, понимающий о себе, кто он такой, и представляющий свою миссию в этом мире, он слушал церковь, но он был готов к тому, чтобы церковь подчинить себе. Причем и в экономическом, и в политическом плане. В экономическом плане это было все очень понятно. Возникает именно в конце 15 века при Иване III единое из различных дружин, при этом до того существовавших, единое войско государства, содержащееся за счет государства. Его надо вооружать, его надо содержать. Товарно-денежных отношений тогда то ли, слава богу, то ли, не дай бог, не было. Тут мы не можем судить, но не было их еще тогда, сильно развитых товарно-денежных отношений. Единственное средство содержать армию – это земля. Возникает так называемое поместное войско. Каждому дворянину, который приводит с собой часть воинов и вступает в общий полк какой-то, ему за то, что он служит государю, ему предоставляется поместье, то есть довольно приличный участок земли. К поместью прикрепляются крестьяне, которые на этой земле работают. Из этих крестьян помещик формирует боевых холопов, с которыми идет в армию. Кусок земли для дворянина, который служит поместное войско, это то же самое, как зарплата, то же самое, как там, ну, в общем, содержание. Денежное и вещевое содержание, собственно, которое ему дает земли. А земли не хватало. А боевых холопов нынче в историографии называют спецназовцами. Да, спецназовцами. Да, есть такая глупая мысль. Вот. Так вот, а земли-то не хватает. А у церкви земли много. И вот почему возникает желание светской власти прижать церковь в земельных вопросах. Потому что, изымая землю у церкви в государственный фонд, тем самым увеличиваются возможности содержания армии, ну, естественно, решение других каких-то вопросов. Что потом при Петре и Екатерине очень активно использовалось. И вот здесь, как это сделать? Как покуситься на, казалось бы, вещь абсолютно, на которую нельзя покушаться, на церковь, от самого Христа происходящего? Как покуситься на ее собственность, на ее права? Ну, вообще, как это сделать? И вот здесь на помощь приходят как раз те самые различные идеологические течения, которые существуют в церкви. Да, последователи преподобного Иосифа Волоцкого, ну, тогда он еще не был преподобным, он был всего лишь игуменом Иосифа Волоцкого монастыря, вернее, даже монастыря Успения Богородицы, он тогда еще Иосиф Волоцким не назывался. Он и его последователи, те, кто его в церкви поддерживали, они говорили, церковь должна быть богатой, церковь должна прирастать землями, и церковь должна служить миру. Понятно, что эти последователи попытки светской власти покуситься на церковное землевладение не поддержат ни в коем случае. Но, оказывается, есть другое течение. Течение, направленное на внутреннее самоусовершенствование. И преподобный Нил Сорский, который тоже тогда еще не был преподобным, а был всего лишь скитником, даже не настоятелем монастыря. Он, в чем разница была между общежительным монастырем, вот, устав которого ввел у себя преподобный Иосиф, и скитским уставом? Ведь Нил Сорский даже отдельно написал скитский устав. У него такой труд есть. «Как жить в скиту». Суровый. Да, и Нил писал, что лучшее житие монаха – это одного или одного-двух, максимум трех монахов рядом. При этом каждый монах несет свой молитвенный подвиг, а вместе они совершают только богослужение. Потому что богослужение, естественно, совершать нужно в соборном таком. И ведь потом, когда вот он основал свой скит, к нему начали приезжать последователи такого же принципа монашеского жития, каждый из них селился в своем скиту. И жили они, в самом деле, или поодиночке, или по два, максимум по три человека, а сами существовали, сами себя кормили, а сходились вместе только в церковь, когда нужно было совершать богослужение. А в дальнейшем у них ничего не было, они жили своим трудом. Но при этом тот же Нил преподобный считал, что государство должно помогать содержанию этих монастырей. И эти монастыри должны содержаться за государственный счет. Не за счет того, что сами монастыри заработали, а за счет того, что государство дало. И, кстати говоря, заволжские старцы, а в силу того, что Сорь и эти реки были за Волгой, севернее, их называли еще заволжскими старцами, да. Они и жили, по сути дела, на государственный счет за это. То есть демократическому идеалу отделения церкви от государства нестяжатели так же, как и осифляне, никоим образом не соответствовали, потому что они просто считали, что государство должно обеспечить содержать их. Церковь. И еще вот один нюанс, да, по поводу нестяжательства. Ведь это не две как бы крайности, да, церковной жизни, нестяжатель и осифляне, потому что Нил Сорский из трех возможных вариантов монашеской жизни, пустынное жительство скитское и монастырское, выбрал средний путь, то есть золотую, да, середину скитскую. Он не выбрал пустынное жительство, да, то есть это тоже не крайность. Да, да. И да, вот интересная какая вещь. Но при этом преподобный Нил и последователи его, они были направлены на самоусовершенствие и, естественно, совершенно говорили о том, что вот если жить так, то церкви не нужна никакая земля и никакого богатства. Вот мы будем жить так. И вот когда встал выбор у власти, так сказать, как, на кого же опереться вот внутри церковной жизни, ну, естественно, стремясь отъять у земельку у церкви, естественно, была опора на нестяжателей. И нужно сказать, что вот особенно при сыне Иване III, при Василии III, нестяжатели очень долго пользовались очень серьезным влиянием при дворе, а Иосифу Волоцкому было даже запрещено критиковать нестяжателей и даже что-то о нем говорить, потому что власти было это удобно. продолжаем пытаться, наверное, разобраться вот в том, что же такое иосифлянство и нестяжательство, на мой взгляд, здесь очень плодотворно будет сравнение. Да, вот все познается в сравнении. Вот основываясь на том тезисе, что конец 15-го, середина 17 века – это вот расцвет такой самобытной русской цивилизации, традиции, да, культуры, можно попытаться сравнить движение конца 15 века, то есть иосифлян-нестяжатели, с тем, что произошло в середине 17 века. Да? Староверы, грекофилы. Вот когда мы сравним эти два движения, эти два периода, да, то, по крайней мере, по двум пунктам, ну, скажем так, диаметрально противоположные мнения возникают. То есть Россия по-разному ответила на одни и те же заданные дважды вопросы. Вот я что имею в виду? Вы уже упомянули о теории или концепции «Москва – Третий Рим», «Россия – Третий Рим», да? Вот. Вспомним Максима Грека преподобного, да? Михаила Тиволиса в «Мирской жизни». То есть действительно грека, человека с классическим образованием, прекрасно давшего греческий, латынь, потом изучившего постепенно старославянский язык, что ему, кстати, стало боком, потому что он его изучил медленно, и из-за этого был осужден. Вот. Не старался. Да, ну, греческий язык сложный, там все зарегламентировано правилами. Они, видимо, афонские старцы, когда посылали его на просьбу, значит, царя в Россию переводить книги, они думали, ну, там, что там, русский язык-то учить? Ерунда, раз-два и изучит. А вот раз-два не получилось. Так вот, вспоминая о Максиме Греке, что касается отношение к Византии, к Греции, что, какие у него были мысли, о чем он писал. Он категорически негативно относился к идее Москва-Третий Рим. Москва никакой не Третий Рим. Это вот Византия, Новый Рим, то есть Второй, соответственно, никакого Третьего нету. Византия, хоть она и пала под турками, но мы, греки, Второй Рим, да, и другого нет. Мы наследники. И при этом, как бы при негативном отношении к теории митрополита Зосимы, старца Филофея, Москва, Третий Рим, да, то есть к теории, к идее совершенно духовного преемственности, он говорил о том, что русское царство должно освободить греков из-под турецкого владычества. Эта идея принципиально новая для России того времени. То есть вот сейчас очень часто путают эти две вещи. Москва, Третий Рим как идею духовную и идею греческих земель, освобождение Константинополя как идею чисто земную, геополитическую. Пришли, повоевали, забрали. Это две разные идеи. А как раз Максим Грек в своем творчестве, он их разграничивал. Он говорил, что никакая Москва не Третий Рим в духовном смысле, а вот освободить греков надо. И тогда это было воспринято сугубо негативно. То есть это не понималось, идея его. А что произошло в середине 17 века? Все наоборот. То есть как раз идее Москва-Третий Рим было придано уже геополитическое звучание. Алексей Михайлович, Никон. Это было убеждение вообще тогдашнего, скажем так, вот, официальной церкви, официального мира русского. Убеждение, что да, значит, рано или поздно Москва станет Третьим Римом, когда освободит Второй Рим. Один из таких очень ярых последователей иосифлян, то есть митрополит Даниил, или как его называли, Даниил Рязанец, которого поставили на стол при Василии III, на митрополитчий стол, и который как раз был инициатором, он лично инициировал собор с осуждением Васиана Патрикеева и Максима Грека два раза. Ведь именно Даниил Рязанец, ну, как считают многие исследователи, разработал богословские основания для того, чтобы утвердить в России двуперстное крещение. Да. Это было иосифлянское достижение, что двумя перстами надо креститься. То, что было, опять же, отменено, то, что было утверждено в Стоглавом соборе 1551 года, именно двуперстное крещение, и отменено по церковной реформе 17 века. То есть вот такие вот интересные исторические пересечения. 100 лет назад одно было главным, а через 100 лет это уже стало противоположное течение. Я бы сказал, зеркальное отражение. Да. То есть на одни и те же вопросы ответили по-разному. И, конечно, нельзя ставить знак «равно», но можно провести параллель между иосифлянами и староверами и между нестяжателями и грекофилами. Да. Потому что в последнем случае нестяжатели грекофилы ориентация на вселенскость, на византийское наследие и так далее, и так далее. А в первом случае иосифляне и староверы ориентация на что? На то, что обряд, как бы воспитание внешнего человека, пост, да та же там одежда. Вы знаете, что староверы молятся в косоворотке, сарафане, кафтане, подпоясанные в сапогах и так далее. И это не театральщина, а это выражение внутреннего мира. Это искреннее убеждение, что одежда – это та одежда, в которой нужно молиться Богу. Вот Иосиф Волоцкий понял бы это. Тот Иосиф Волоцкий, который в своем уставе монастырского жития расписал все, в чем быть одетым. Там регламентация была четкая. Понимаете? Совершенно. Да. Это вот именно для конца 15-го, середины 17 века именно основная вообще тенденция мысли и развития от внутреннего, наоборот, простите, от внешнего к внутреннему, от формы к содержанию. Плюс национальное содержание. Потому отсюда, что становилось национальное государство. И отсюда все и получается, что нужно украсить церкви, нужно, значит, взаимодействие с государством расширить и так далее. Это вот все растет из одного. Недаром ведь, я вот еще добавлю два штриха, продолжая разговор о преподобном Максиме. Ведь Максим Грек, когда его осуждали, он был осужден, еще ему было предъявлено одно обвинение, а именно непочитание русских святых. Дело в том, что Максим Грек искренне писал об этом и искренне говорил, что как можно почитать русских святых, если они владели землями, вот та самая нестяжательская традиция, и у них и на этих землях работали крепостные крестьяне. Ну, нельзя таких святых почитать, потому что они были стяжателями. И знаете, кого он относил к разряду такого рода святых? Борис Глеба, наверное. Нет, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Пафнутий Боровский. И так далее, и так далее, и так далее. Он, как грек и нестяжатель, и воспитанный в той, в греческой традиции, он не воспринимал русских монахов как святых. То, что для русской национальной традиции является кардинальным в ее истории, в ее бытии. И еще один момент, который, конечно, нельзя обойти. Ну, минимум две темы у нас еще, которые мы должны успеть обсудить обязательно. Первая тема – это взаимоотношения с еретиками. Дело в том, что вот когда мы говорили о том, что власть выбирала, на кого опереться в церковной традиции, чтобы немножко прижать церковь, немножко ограничить влияние церкви, в том числе материальное, экономическое влияние церкви, изъять у нее земли, ведь у власти был еще один выбор, кроме нестяжательства, ну, условного тогда нестяжательства и осифлянства, это еретики. Дело в том, что конец 15 века – это ведь расцвет такого направления, которое уже тогда стали называть жидовствующими, а в советской историографии в силу неблагозвучности этого термина стали называть новгородской ересью. Да? Так вот, именно конец 15 века – это расцвет жидовствующих. Их так, этих еретиков, называли их противники, прежде всего преподобный Иосиф Волоцкий, который сыграл кардинальную роль в разгроме этой секты, этой ереси, и Геннадий Новгородский. За что? Зато мы ничего не знаем об этой ереси, потому что практически от нее не осталось никаких письменных следов, источников. Мы о взглядах последователей этой ереси знаем, собственно, по тому, как они описаны в трудах Иосифа Волоцкого, Геннадия Новгородского там, и так далее. То есть, в трудах их оппонентов, да. И, собственно, почему их называли жидовствующими? Там было явно какое-то увлечение то ли Ветхим Заветом, есть такое мнение, в ущерб Новому Завету, то ли в самом деле увлечение какими-то древнееврейскими сюжетами, причем препарированными как-то на русской почве. И вот была версия, что, собственно, само это направление возникло в Новгороде, когда туда из Польши приехали два еврея и попытались создать какое-то новое течение внутри православия, но и народ был этим увлечен. Но проблема заключается в том, что ведь поначалу Иван III опирался очень сильно на жидовствующих. Да, там очень много было приглашенных, которые входили. Даже митрополита Зосиму подозревали в том, что он жидовствующий. Одним из лидеров этого направления был руководитель внешней политики России тогдашний Федор Курицын и его брат Иван Волк Курицын, который тоже был очень влиятельной потом фигурой. Бежали, помню. Нет, Федор бежал, Иван-то как раз казнили. И вот Когда преподобный Иосиф или преподобный Геданий увидели эту ситуацию, они пришли в ужас. Казалось бы, встает на ноги национальное государство. Вот оно, национальное православие формируется для них. И вдруг что-то непонятное, что-то с обращением к нехристианским традициям, что-то отрицающее вот тот исторический путь, когда прошла Россия, который прошла Россия. И, конечно, они были, я бы не сказал, не то что возмущены, это, наверное, не тот термин. Они были, ну, пробиты до самой глубины сердца этой ситуации, потому что на их глазах вдруг начинает гибнуть то дело, тот идеал христианской Руси, православной Руси, которому они служат. Священный гнев, скорее, это был. И вот отсюда идет тот гнев по отношению к еретикам. Именно тогда же Иосиф Волоцкий пишет первые главы своего «Просветителя». Это знаменитейший труд, который его прославил на все века. Потрясающее само по себе произведение. Но это были именно с обличением, главы с обличением еретиков. И опять в церкви возникает полемика. А как обращаться с еретиками? Вот Иосиф Волоцкий и его последователи говорили, с еретиками нельзя, еретиков нельзя терпеть. Даже те еретики, которые отреклись от еретических учений, их нужно сажать в тюрьму и содержать под надзором. В России в 1504 году, как раз когда была окончательно разгромлена вот эта ересь жидовствующих, в Москве было сожжено зимой, на Москве-реке на льду поставили избушку, и там сожгли 4 еретиков и 3 еретиков в Новгороде. Есть, вот это было, собственно, все казни. Есть статья одного исследователя, который очень дотошно выбрал из всех, ну, видимо, самых крупных, по крайней мере, источников, летописи, все сообщения о сожжении еретиков. Вот от крещения Руси и, если мне память не изменяет, до петровских времен. Так это все обещается, вот все эти сожженные еретики, и не только еретики, и богохульники, и крещенники, все умещаются в одну небольшую статью. То есть... Ну, не так и мада. Но на нет. Что бы я обратил внимание, но даже этот подход, очень избирательный подход к казням, вызвал внутри церкви противоборство. И вот Нил Сорский, он говорил, да, еретиков нужно наказывать, и нужно их сажать в тюрьму, но нельзя казнить. Господь не велит казнить, Господь велит прощать. И вот тут тоже возникла полемика, как относиться к еретикам. И вот тоже между последователями Нила Преподобного и Иосифа Преподобного тоже возникла полемика. Как же все-таки с этим обращаться? И в этом смысле, конечно, вот я еще раз повторяю, были реальные противоборства все-таки. А как же, так сказать, складывать, развивать реальные отношения, реальные взаимоотношения вот в том, в начале XVI века, между последователями нестяжателей и последователями иосифлянами. Это было несомненно. Так же, как и несколько по-разному они относились к государству. Я бы добавил, наверное, то, что вот если на выходе из расцвета русской цивилизации мы имели раскол реальный, и не только между староверами и грекофилами, там, и латынями, и, в общем-то, раскол сознания. Здесь ведь главное не раздел храмов и не уход куда-то там далеко в леса, а именно раскол сознания, русского сознания. То на входе в расцвет, в конце 15-16 века, мы имеем, несмотря на споры, целокупность, соборность сознания. То есть иосифляне и нестяжатели, повторюсь, это два колеса одной телеги. Да, да, вот очень и важно, именно здесь, не да. Было бы без них, не было бы русского расцвета. Благодарю вас за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь в нашей студии, продолжить экскурсы в русскую историю в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.